Представитель ЦК Объединенных профсоюзов Кореи опубликовал 6 июля предзаявление в связи с тем, что на днях в Южной Корее все усиливается всеобщая забастовка рабочих за обеспечение права на труд и за ликвидацию пороков консерваторов. В предзаявлении говорится, забастовка, начатая в последней декаде июня, распространяется по отраслям. А 30 июня в Сеуле был митинг в рамках всеобщей забастовки при участии 60 тысяч с лишним рабочих при Федерации Демпрофсоюзов. К забастовке активно присоединяются педагоги, требующие легализации профсоюзов учителей, трудовая и учащаяся молодежь, крестьяне и другие слои населения. Участники забастовки требуют от властей сделать внештатные рабочие места штатными, повысить минимальную зарплату и ликвидировать антинародную политику труда, выражают твердую решимость обязательно добиться своей цели. Настоящая забастовка южнокорейских рабочих, справедливая борьба за полную ликвидацию всех последствий порочной политики по Кынхе, которая в годы правления проводила антинародную политику, безжалостно попирала элементарное право рабочих на труд и существование за построение нового общества, общества для рабочих. ЦК Объединенных профсоюзов Кореи оказывает твердую поддержку и солидарность со справедливой борьбой южнокорейских рабочих за ликвидацию всех антинародных установок за элементарное право на труд и существование. В Южной Корее положен конец консервативным правителям, но в обществе в целом остаются закоренившие при Пак Кын Хе проамериканское низкопоклонство, противоборство с соотечественниками и фашистская диктатура и их последствия. Факты показывают, что смена власти не означает обеспечение права на труд, что настоящее право рабочих на существование будет реализовано при осуществлении самостоятельности и демократизации общества. Те, кто со свечами в руках вставали на борьбу против консервативной власти, требуют решительной ликвидации последствий ее антинародной политики, и рабочие призваны стоять в авангарде в борьбе за развитие эпохи и истории, говорится в предзаявлении представителя ЦК Объединенных профсоюзов Кореи.